Техасец глядел на женщину. Потом он перевел взгляд на ее мужа. Все еще не сводя с него глаз, он перевернул коробку. На ладонь ему выпало последнее печенье. «Да», — сказал он. «Ну а ежели кто его сейчас переторгует, ему тогда и первая лошадь достанется?» «Нет», — сказал техасец. «Так», — сказал Генри. «Ну а тот, кто значит цену на следующую лошадь, получит еще одну за даром?» «Нет», — сказал техасец. «Но ежели ты отдал за даром лошадь только для того, чтобы начать торг, почему ты не обождал, покуда мы все соберемся?» Техасец отвернулся. Он поднес к лицу пустую коробку и осторожно заглянул в нее, словно там была какая-нибудь драгоценность или ядовитое насекомое. Потом он скомкал коробку и бросил ее у столба, на котором сидел. «Эк дает $2», — сказал он. «Видно, он думает, что торгует у меня не лошадь, а кусок проволоки у нее на шее. Что ж, я возьму и два. Но ежели вы, ребята...» «Выходит, Эк хочет заполучить 2 лошади по $1 за каждую?» — сказал Генри. $3. Женщина потянула его за рукав. Не оборачиваясь, он отшвырнул ее руку, и она снова застыла на месте, сложив руки под передником на впалом животе, ни на кого не глядя. «Люди добрые», — сказала она. «Наши дети всю зиму ходили разутые. Нам скотину и кормить-то нечем. У нас есть $5. Чтобы заработать их, я ткала ночами у очага. Мало у нас забот». «Генри дает $3», — сказал техасец. «Накинь еще $1, Эк, и лошадь твоя». Лошади почему-то вдруг сорвались с места и также внезапно остановились, глядя на людей сквозь загородку. «Генри», — сказала женщина. Ее муж не сводил глаз с Эка, верхняя губа его дрогнула, обнажив желтые гнилые зубы, руки, торчавшие из выцветших коротких рукавов старой рубашки, сжались в кулаки. $4, — сказал Эк. $5, — сказал Генри, поднимая сжатую в кулак руку. Он протиснулся к самому столбу. Женщина не пошла за ним. Теперь она в первый раз взглянула на техасца. Глаза у нее были водянисто-серые, словно выцветшие, как платье и чепец. «Мистер», — сказала она, — «если вы отнимете у нас эти $5, которые я зарабатывала для своих детей по ночам, будьте прокляты вы и все ваше семя во веки веков». «$5», — крикнул Генри. Он рванулся к столбу и дотянулся стиснутым кулаком до колени техасца. Разжав руку, он протянул комок истрепанных бумажек и серебряной мелочи. $5! И кто набавит еще, пускай лучше разобьет мне голову, или я ему разобью». «Идет», — сказал техасец. $5. Продано. Только не тычь меня кулаком». В 5 часов дня техасец скомкал 3-ю коробку и бросил ее на землю. Медно-красное солнце уже клонилось к закату, освещая косыми лучами белье, развешанное на заднем дворе у миссис Литл Джон, и тень столба вместе с тенью самого техасца, сидевшего на нем, падала далеко в загон, через который то и дело, без цели и без устали, словно волны, проносились лошади, когда техасец распрямил одну ногу, сунул руку в карман, достал монету и, наклонившись, протянул ее мальчику. Голос у него был сиплый, усталый. «Ну-ка, малыш», — сказал он, — «сбегай в лавку и купи мне коробку имбирного печенья». Люди все стояли у загородки, непоколебимая стена комбинезонов и выцветших рубах. Флэм Снобс теперь тоже был здесь, словно из-под земли вырос. Он стоял у загородки совсем близко, но, окруженный непроницаемой пустотой, по обе стороны от него оставалось место еще для 3 или 4. Стоял и жевал табак, в тех же серых штанах и крошечном галстуке бабочкой, в которых уехал отсюда прошлым летом, в новой кепке, тоже серой, как и старая, но только в клетку, какие носят игроки в гольф, и глядел на лошадей. Все они, кроме 2, были распроданы по цене от 3,5 до 11 или 12 долларов. Покупщики как бы невольно образовали особую группу по другую сторону ворот. Они стояли там, положив руки на верхнюю жердину загородки, и еще рассудительнее, еще пристальнее смотрели на своих лошадей. Кое-кто из них владел лошадью вот уже 7 или 8 часов, но до сих пор не мог ее забрать. Генри стоял у самого столба, на котором сидел техасец. Жена его ушла и сидела в фургоне, вся неподвижная, серая, в серой одежде, глядя куда-то мимо всего, словно какая-то вещь, которую он бросил в фургон, чтобы увезти, дожидаясь, покуда он не покончит дело, чтобы ехать дальше, терпеливая, безжизненная, чуждая, словно время для нее не существовало. «Я купил лошадь и выложил за нее деньги», — сказал Генри. Голос у него тоже был сиплый, усталый, безумный блеск в глазах потускнел, они словно ослепли. «И ты хочешь, чтобы я стоял здесь и ждал конца торгов, чтобы взять свою лошадь? Нет уж, торчи здесь хоть до завтра, дело твое, а я хочу забрать свою лошадь и ехать домой». Техасец взглянул на него со столба. Его рубашка взмокла от пота, широкое лицо было холодным и спокойным, голос звучал ровно. «Что ж, бери». Помедлив, Генри отвернулся. Он понурил голову и стоял, изредка глотая слюну. «Так значит, ты мне ее не поймаешь?» «Она не моя», — сказал техасец все тем же ровным голосом. Немного погодя, Генри поднял голову. На техасца он не смотрел. «Кто поможет поймать мою лошадь?» — спросил он. Никто не отозвался. Они стояли у загородки, молча глядя на загон, где сбились в кучу лошади, уже не такие яркие там, где длинная густеющая тень дома покрыла их. Из кухни донесся запах жареной ветчины. Шумная стайка воробьев пролетела над загоном и уселась на дерево у самого дома, а в нежной прозрачной голубизне неба взмывали и падали ласточки, беспорядочно, с пронзительными криками, словно кто-то, как попало, дергал струны. Не оборачиваясь, Генри громко сказал: «Эй ты, принеси веревку». Помедлив немного, его жена зашевелилась. Она слезла с фургона, достала моток новой хлопковой веревки и подошла к мужу. Тот взял веревку и пошел к воротам. Когда Генри взялся за засов, техасец начал медленно спускаться со столба. «Ступай за мной», — сказал Генри жене. Женщина стояла на том самом месте, где муж взял у нее веревку. Теперь она двинулась дальше, покорная, сложив руки на животе под передником, и прошла мимо техасца, не глядя на него. «Не ходите туда, хозяйка», — сказал он. Она остановилась, не глядя на него, не глядя никуда. Муж отворил ворота, вошел и повернулся, оставив ворота открытыми, но не поднимая глаз. «Ступай за мной», — сказал он. «Лучше не ходите туда, хозяйка», — снова сказал техасец. Женщина неподвижно стояла между ними, лица ее почти не было видно под шляпой, руки сложены на животе. «Нет уж, лучше пойду», — сказала она. Все остальные вовсе не глядели ни на нее, ни на Генри. Они стояли у загородки молчаливые, притворно равнодушные, почти оцепеневшие. Потом жена вошла в загон, муж затворил за ней ворота, повернулся и пошел туда, где сбились в кучу лошади, а жена шла следом в своей серой мешковатой одежде. Казалось, она даже не шевелит ногами, а словно стоит на движущейся платформе или на плоту. Лошади смотрели на них, они жались друг к другу, вертелись и топтались на месте, готовые разбежаться, но не разбегались. Генри крикнул на них, потом с руганью стал подходить ближе. Жена шла за ним по пятам, табунок вдруг рассыпался, лошади помчались на своих длинных прямых ногах, огибая людей, но когда они, отбежав на другой конец загона, снова сбились в кучу, люди снова пошли на них. «Вот она», — сказал муж, — «гони ее сюда, в угол». Лошади бросились в разные стороны, та, которую купил Генри, поскакала, почти не сгибая ног. Женщина крикнула на нее, она повернулась, бросилась прямо на Генри, который огрел ее по морде свернутой веревкой, и тогда она шарахнулась и уперлась в угол загородки. «Держи ее там», — сказал муж, он на ходу разматывал веревку. Лошадь следила за ним дикими горящими глазами, потом снова сорвалась с места и ринулась на женщину, так крикнула и замахала на нее руками, но лошадь одним прыжком перемахнула через нее и врезалась в табун. Они побежали следом и загнали ее в другой угол, но женщина снова не сумела переградить путь лошади, и муж, повернувшись, хлестнул ее свернутой веревкой. «Почему ты ее не остановила?» — сказал он. «Почему не остановила?» Он снова хлестнул ее. Она не шевельнулась, даже не подняла руку, чтобы защититься от удара. Люди у загородки стояли молча, потупившись, пристально глядя себе под ноги. Только Флэм Сноупс продолжал смотреть на загон, если только он вообще смотрел туда, стоя особняком, словно на необитаемом островке, в своей новой клетчатой кепке, и жевал на свой особый манер, двигая челюстями из стороны в сторону. Техасец сказал что-то негромко, хрипло и отрывисто. Он отворил ворота, подошел к мужчине и вырвал у него из поднятой руки веревку. Тот круто повернулся, словно хотел броситься на него, слегка присел, согнув колени и растопырив руки, но так и не поднял взгляда выше запыленных ботфортов техасца. Тогда техасец взял его за руку и повел к воротам, а женщина пошла следом, и когда они вышли, он подождал, пока выйдет и она, а потом закрыл ворота. Вынув из кармана пачку денег, он выбрал одну бумажку и сунул женщине в руку. «Посадите-ка его в фургон да отвезите домой», — сказал он. «Это зачем же?» — сказал Флэм Сноупс. Он тем временем подошел к воротам. Теперь он стоял у столба, на котором раньше сидел техасец. Техасец не глядел на него. «Он думает, что купил лошадь», — сказал техасец. Он говорил глухо, едва слышно, будто после быстрого бега. «Уведите его, хозяйка». «Отдай назад деньги», — сказал муж каким-то неживым, обессиленным голосом. «Я купил эту лошадь и заберу ее, даже если мне придется ее пристрелить, прежде чем обратать». Техасец даже не взглянул на него. «Уведите его отсюда», — сказал он. «Забирай свои деньги, а я возьму свою лошадь», — сказал Генри. Он дрожал медленной, неуемной дрожью, словно от холода. Кулаки, торчавшие из обтрепанных рукавов рубашки, судорожно сжимались и разжимались. «Отдай ему деньги», — сказал он жене. «Ты не покупал у меня никакой лошади», — сказал техасец. «Везите его домой, хозяйка». Генри поднял измученное лицо с безумными потускневшими глазами. Он протянул руку. Женщина крепко прижимала бумажку обеими руками к животу. Дрожащей рукой муж долго нашаривал бумажку. Наконец он вырвал ее. «Эта лошадь моя», — сказал он. «Я купил ее, вот свидетели. Я заплатил за нее. Лошадь моя, вот». Он повернулся и протянул деньги Сноупсу. «Ты имеешь до этих лошадей какое-то касательство. Я купил лошадь, вот деньги. Я купил ее, спроси вон у него». Сноупс взял деньги. Люди стояли у загородки, хмурые, безразличные, делая вид, будто ничего не замечают. Солнце село. Теперь только сиреневые тени ползли по фигурам людей и по загону, где снова неизвестно почему всполошились и забегали лошади. Прибежал мальчик, все такой же резвый и неутомимый, с новой коробкой печенья. Техасец взял ее, но распечатал не сразу. Он бросил веревку на землю. Генри нагнулся и долго шарил, прежде чем поднять ее. Теперь он стоял, понурившись, и так стиснув веревку, что пальцы побелели. Женщина не шевелилась. Сумерки быстро густели. Высоко в голубое меркнущее небо в последний раз взмыли ласточки. Техасец оторвал донышко у коробки и вытряхнул себе на ладонь одно печенье. Казалось, он внимательно разглядывал свою руку, которая медленно сжималась в кулак, пока сквозь пальцы не посыпалась мелкая табачного цвета крошка. Он тщательно вытер руку о штаны, поднял голову, нашел глазами мальчика и отдал ему коробку. «Бери, малыш», — сказал он. Потом поглядел на женщину и сказал все так же глухо, едва слышно. «Завтра мистер Сноупс отдаст вам ваши деньги, а сейчас посадите-ка его в фургон и везите домой. Никакой лошади я ему не продавал. Деньги получите завтра у мистера Сноупса». Женщина повернулась, пошла к фургону и залезла в него. Никто не взглянул ей вслед, даже муж, который все стоял, понурив голову и бесцельно перекладывая веревку из руки в руку. Все стояли, прислонясь к загородке, серьезные и молчаливые, словно у границы чужой земли, чужой эпохи. «Сколько их у тебя еще?» — спросил Сноупс. Техасец оживился. Оживились и остальные, подошли поближе, прислушиваясь. «Теперь три», — сказал техасец. «Я бы всех трех обменял на коляску, либо...» «Она уже на дороге», — сказал Сноупс. «Пожалуй, слишком отрывисто, слишком поспешно и отвернулся. Веди своих мулов». И он ушел. Все смотрели, как техасец отворил ворота и перешел загон, а лошади шарахнулись от него, но уже без прежней слепой ярости, словно и они тоже были измотаны, обессилены после долгого дня, и вошел в конюшню, а потом вышел оттуда, ведя двух взнузданных мулов. Фургон стоял под навесом рядом с конюшней. Техасец скрылся в фургоне и через секунду вылез оттуда, держа скатанную постель и пальто, и повел мулов к воротам. А лошади снова сбились в кучу и глядели на него своими разноцветными глазами, теперь уже совсем спокойно, словно и они поняли, что между ними не только заключено, наконец, перемирие, но что они больше никогда в жизни не увидят друг друга. Кто-то отворил ворота. Техасец вывел мулов, и все потянулись за ним, оставив Генри одного у закрытых ворот. А он все стоял, понурив голову с веревкой в руке. Они прошли мимо фургона, в котором сидела его жена, серая и неподвижная, растворяясь в сумраках, сливаясь с ними и ни на что не глядя. Мимо веревки, на которой сушилось мокрое обвислое белье. Сквозь острый горячий запах ветчины, шедший из кухни гостиницы миссис Литл Джон. Когда они дошли до конца проулка, показалась луна, почти полная, огромная, бледная. Она совсем не светила с неба, на котором еще не померкли последние отблески дня. Сноупс стоял возле пустой коляски. Это была та самая коляска с блестящими колесами и бахромчатым верхом, в которой обычно ездили он сам и Билл Варнер. Техасец тоже остановился, глядя на нее. «Так-так», — сказал он, — «значит, вот она какая». «Если не нравится, поезжай обратно в Техас верхом на муле», — сказал Сноупс. «Ладно», — сказал техасец, — «только уж тогда мне нужна пуховка или, на худой конец, мандолина». Он осадил мулов, ввел их в оглобли и взял хомут. Два человека подошли и застегнули по стромке. Все смотрели, как он садится в коляску и берет вожжи. «Куда теперь?» — спросил один. «Домой в Техас?» «На этой колымаге», — сказал техасец. «Да в первом же техасском кабаке, только завидят ее, сразу созовут комитет бдительности. К тому же я не хочу, чтобы этакая красота пропадала зазря в Техасе. Этот кружевной верх и шикарные колеса. Раз уж я заехал так далеко, то заверну на денек-другой поглядеть северные города. Вашингтон, Нью-Йорк, Балтиморо. Где тут у вас самая ближняя дорога на Нью-Йорк?» Этого никто не знал, но ему объяснили, как доехать до Джефферсона. «Так и езжай все прямо», — сказал Фриман. «Держи по дороге мимо школы». «Ладно», — сказал техасец. «Смотрите же, не забудьте этих лошадок, надо почаще охаживать по башке, покуда они к вам не привыкнут. Тогда у вас не будет с ними никаких хлопот». Он снова натянул вожжи. Сноупс подошел и сел в коляску. «Подвези меня до дома Варнера», — сказал он. «А я не знал, что поеду мимо его дома», — сказал техасец. «Так тоже можно проехать в город», — сказал Сноупс. «Трогай». Техасец дернул вожжи, но вдруг он остановил мулов. «Тфру!» — он распрямил ногу и сунул руку в карман. «Ну-ка, малыш», — сказал он мальчику, — «беги в лавку и купи... Или ладно, не надо, я остановлюсь и куплю сам, мне все равно по пути». «Ну, всего, друзья», — сказал он, — «не скучайте». Он развернул мулов, коляска покатила, все глядели ей вслед. «Похоже, что он решил подъехать к Джефферсону совсем не с того бока», — сказал Квик. «Он доберется туда налегке», — сказал Фриман, — «так что ему нетрудно будет подъехать с какого хочешь бока». «Да», — сказал Букрайт, — «в карманах у него не больно-то будет звенеть». Они пошли обратно к загону, между двумя рядами терпеливых неподвижных фургонов, по узкому проходу, в самом конце, почти загороженному фургоном, где сидела женщина. Муж ее все еще стоял у ворот с мотком веревки, а тем временем спустилась ночь. Светло было почти по-прежнему, пожалуй, свет даже стал ярче, но приобрел неземную, потустороннюю лунную яркость. И теперь, когда они снова стояли у загородки, пятнистые шкуры лошадей были ясно видны и даже как бы светились, но они сделались плоскими и похожими одна на другую. Это были уже не лошади, не существа из костей и мяса, и трудно было себе представить, что они способны бить и калечить, ранить и причинять боль. «Ну, чего же мы ждем?» — сказал Фриман. «Покуда они спать лягут?» «Я думаю, надо каждому взять по веревке», — сказал Квик. «Эй вы, «Берите веревки». Но веревка оказалась не у всех. Некоторые, выйдя утром из дому, даже и не слышали о конских торгах. Они просто случайно заехали на французову балку, узнали об этом и остались. «Сходите в лавку и купите», — сказал Фриман. «Лавка уже закрыта», — сказал Квик. «Нет, не закрыта», — сказал Фриман, «иначе Лэмп Сноупс был бы здесь». Пока те, кто привез с собой веревки, доставали их из фургонов, остальные пошли к лавке. Приказчик как раз запирал ее. «Значит, вы еще не начали их ловить?» — сказал он. «Вот здорово, а то я боялся, что не поспею вовремя». Он снова отпер дверь, из которой пахнуло застарелыми, острыми запахами сыра, кожи и патоки. Отмерил куски веревки, и они всей гурьбой, окружив приказчика, пошли назад, говоря без умолку, хотя он их и не слушал. Груша у гостиницы миссис Литл Джон была словно отлита из лунного серебра. Пересмешник, тот же самый или другой, уже пел на ней, а к загородке были привязаны лошади с бричкой Рэтлифа. «То-то мне весь день чего-то не хватало», — сказал один. «А это Рэтлифа не было, не слыхать было его советов». Когда они проходили мимо загородки, миссис Литл Джон на заднем дворе снимала белье с веревки. Запах ветчины еще стоял в воздухе. Остальные ждали у ворот, за которыми лошади снова сбились в кучу, похожие на призрачных рыб, плавающих в ярком неверном свете луны. «Пожалуй, вернее всего ловить их по одной», — сказал Фриман. «По одной», — сказал и Генри. Он, видимо, не сходил с места с тех самых пор, как техасец вывел своих мулов из загона. Только положил руки на створку ворот, одной рукой все еще сжимая моток веревки. «По одной», — сказал он, и стал ругаться, хрипло, монотонно, устало. «После того, как я простоял здесь целый день, дожидаясь, покуда этот...» — он скверно выругался. Потом начал трясти ворота с усталой яростью, пока кто-то не отодвинул засов, и тогда ворота распахнулись, и Генри вошел в загон, а за ним все остальные. Мальчик не отставал от отца, но Эк заметил его и обернулся. «Ну-ка», — сказал он, — «дай сюда веревку, а сам ступай за ворота». «Ну, па», — сказал мальчик. «Нет, брат, они тебя затопчут, и так уж чуть не затоптали нынче утром. Стой у ворот». «Но ведь нам надо двух поймать!» Эк постоял немного, глядя на мальчика. «Верно», — сказал он, — «нам надо двух. Ладно, идем, только не отставай от меня. И когда я крикну «беги», ты беги, слышишь?» «Встаньте цепью, ребята», — сказал Фриман, — «не давайте им прорваться». Они двинулись через загон широкой подковой, каждый с веревкой в руке. Лошади были теперь в дальнем конце загона. Одна тревожно всхрапнула. Весь табун заволновался, но остался на месте. Фриман оглянулся и увидел мальчика. «Уберите отсюда мальчишку», — сказал он. «И впрямь, иди-ка ты отсюда», — сказал Эк сыну. «Полезай вон в тот фургон, оттуда тебе все будет видно». Мальчик повернулся и побежал к навесу, под которым стоял фургон. Цепочка людей медленно продвигалась по загону, и Генри шел впереди всех. «А теперь не зевай», — сказал Фриман. «По-моему, лучше нам сперва загнать их в конюшню». Лошади вдруг сорвались с места. Они пустились бежать в обе стороны вдоль загородки. Люди по концам подковы тоже побежали, крича и размахивая руками. «Заходи на перерез», — сказал Фриман срывающимся голосом. «Гони их назад». Они заставили лошадей повернуть назад и снова погнали их впереди себя. Лошади сгрудились и метались отчаянно, создавая призрачную и суетливую неразбериху. «Держите их», — сказал Фриман. «Не давайте им удрать». Люди снова двинулись вперед. Эк обернулся. Он сам не знал, что его заставило это сделать, какой-то звук или что-нибудь еще. Мальчик опять шел за ним по пятам. «Тебе что сказано? Ступай в фургон и сиди там», — сказал Эк. «Гляди, па!» — сказал мальчик. «Вот она, наша, вона!» Это была та лошадь, которую техасец подарил Эку. «Поймай ее, па!» «Не путайся под ногами!» — сказал Эк. «Ступай в фургон!»